Не подходи ко мне с улыбкой. Не подходи ко мне с улыбкой. Не подходи с усмешкой злой. Порой ты кажешься мальчишкой, а чубчик заменен косой. Мне стыдно часто за мгновение уединения с тобой. И наказанием за волнение подвергнут буду я судьбой. Что обещать могу в старении, когда седая голова и поэтическое рвение другие требуют слова? Слов о спокойствии рассудка, слов о безмолвии в тиши, и пусть останется все шуткой. Свари мне судочные щи. 2018 год.